Глава 18. Звенящее птичье пение разбудило Джона, и он тут же прищурился от яркого солнечного света, коим была наполнена вся комната. Судя по косым лучам, по улицам уже шагал полдень. За окном мелькали тени синиц, изредка садившихся на перила балкона, чтобы украсить городской шум очередной витиеватой трелью. Следопыт повернулся и встретился взглядом с Лайлой, лежавшей, положив голову ему на грудь. «Выспался?» — прошептала принцесса. «Вроде как». Воин погладил ее по волосам. «Я тоже. Спасибо за волшебную ночь». Вампирша поцеловала его запястье. «Для меня это действительно важно. Хотя, кажется, я вчера немного поцарапала тебя», — виновато произнесла Лайла. Джон улыбнулся. «Царапин я даже не почувствовал. А вот пару новых синяков, наверное, найду. Когда твои глаза засияли красным, и ты перевернула меня на спину, словно перышко, взяв инициативу в свои руки, то я, признаться, боялся лишний раз пошевелиться. Что тебя сподвигло на такое?» «Если я всю жизнь берегла свою честь, то это не означает, что я не любопытствовала, как все происходит», — смущенно отвела глаза принцесса. «Запах свежей крови пробудил темную сущность, неожиданно подстегнувшую меня воспользоваться накопленными знаниями. А осваиваясь в незнакомой среде, я, как известно, быстро. Я была совсем жуткая». «Жуткая? Нет. Опасная? Пожалуй», — усмехнулся следопыт. «Прости», — на лице вампирши промелькнуло разочарование. «Я не хотела. Наверное, совсем не такого поведения ты ждал от невинной девушки». «Тебе не за что извиняться». Воин осторожно взял Лайлу за подбородок и заглянул в изумрудные глаза. «Видимо, со мной что-то не так, но мне понравилось». «Правда?» — с недоверием спросила принцесса. «Да», — твердо ответил Джон. «Кажется, я покривил душой, когда решил, что мне нужна размеренная спокойная жизнь. Я слишком долго странствовал и сражался. Риск и новые ощущения заставляют мое сердце биться». Он стал медленно перебирать пальцами каштановые волосы. «Я вижу, как ты на меня смотришь, Лайла. Ты хочешь серьезных отношений, впрочем, как и я. Но слова колдуна не дают мне покоя, и я боюсь к тебе привыкать. Потому что все создания тьмы бесплодны, и со мной ты не сможешь продолжить свой род», — вампирша поникла. «Это правда. Впервые об этом я прочитала в книге «Обратная сторона ночи», написанной одним чародеем-философом, чтобы показать всю абсурдность и неестественность темной магии». «Нет», — покачал головой следопыт, — «дело в другом. Если большинство преданий на самом деле правдиво, то и легенды о вампирах, неподвластных времени, тоже. Об этом не преминул упомянуть и Леонардо», — воин вздохнул. «С тобой я чувствую себя моложе, но Рексволд был в чем-то прав. Через пару лет начнет свой отсчет мой пятый десяток. С каждым годом я буду только увидать, все больше походя на твоего отца, нежели избранника. А ты будешь по-прежнему олицетворением юности и красоты. И либо ты бросишь меня, либо когда-нибудь проснешься рядом с противным дряхлым стариком». Лайла насупилась и села в кровати, подобрав под себя ноги. «Я стараюсь жить настоящим, но если ты спрашиваешь меня о будущем, то я скажу тебе. Магия света еще не сгинула и продолжает витать среди нас. Я не знаю, почему плести чары удается только мне, но если уж на то пошло, я сделаю все, чтобы мы были счастливы. Я читала об одном 200-летнем ордонезийском колдуне, использовавшем чары жизни для продления своей молодости. Магическая литература других королевств тоже покрыта защитными печатями, а значит, их книги не утрачены, а разбросаны по миру. С моими знаниями я отыщу необходимые тома и достигну высот, способных развеять все твои сомнения. Даже создам собственные заклинания, если потребуется. Мы можем отправиться в долгое путешествие. Но если ты устал от странствий, то я разделю твой выбор и останусь с тобой на востоке. На банковском счету достаточно золота, чтобы другие люди захотели отыскать для меня древние гримуары». Она проникновенно посмотрела на Джона. «Я надеюсь, ты позволишь мне нарушить привычный ход вещей, заставив седину подождать. Это меньшее, что я могу для тебя сделать за то, сколько раз ты спасал мою жизнь». Следопыт, тоже нахмурившись, сел рядом с ней. Принцессе хотелось услышать хоть какой-то ответ, но воин молчал, уйдя в глубокие размышления. Он неожиданно для себя встретил интересную, приятную и небезразличную к нему девушку, и впервые за долгие годы симпатия медленно, но верно перерастала в нечто большее. Настолько большее, что, несмотря на все протесты хладного разума, следопыт иногда просто-напросто терял голову. Образ прекрасной девы запал ему в душу сразу же после видения, и когда он увидел ее воочию, лежащей в саркофаге, то почувствовал неимоверное сожаление. Сейчас же она сидела рядом, не живая и не мертвая, словно застывшая во времени, и желала разделить с ним судьбу. Жизнь оказалась взаправду сложнее и многограннее. Протоптанные людьми дорожки, веками воспринимаемые за абсолютную истину, могли таковой и не являться. Куда он ее ведет? К обветшалому холодному жилищу, что уже давно перестал считать домом? К родному краю, с которым его связывают лишь воспоминания? Хотел ли он снова разжечь там очаг, или же просто цеплялся за знакомые отголоски прошлого? Постоянные передряги не давали ему толком заглянуть в будущее. Он просто бездумно шел по когда-то намеченной тропе. Но все изменилось. Мир перевернулся с ног на голову, да и он больше не одинок. А значит, настало время выбрать другой путь. «Каждый человек — кузнец своего счастья», — тихо произнес Джон. «Или воин, если умеет сражаться за него». Он посмотрел на внимательно слушавшую его вампиршу. «Я закален схватками и знаю, что в бою самое главное далеко не сила и не ловкость. Настоящий воин должен предвидеть развитие событий в окружающем его хаосе, знать, откуда и как будет атаковать противник. Кто не понимает этого, тот остается на поле битвы после первого же сражения. Но даже опытные бойцы не защищены от ошибок». Следопыт опустил глаза на растекшийся по бедру синяк. «Вот недавно след от моей, но он пройдет, в отличие от той ошибки, что мы можем совершить, если двинемся вперед, не закончив с прошлым. У тебя слишком много вопросов, и с годами этот груз никуда не денется». Воин снова взглянул на принцессу. «У тебя еще осталась та карта?» «Да». Лайла невольно покосилась на котомку у стены. «Подожди. Я полагала, что ты выбираешь между Эльтароном и Орданезией, а ты хочешь покинуть континент и отправиться в Виверхель?» «Именно», — кивнул Джон. «Моя интуиция говорит, что точка на том листке хранит немало важного. Полагаю, там мы найдем ответы, и они освободят тебя от тревожных докучливых мыслей. Заодно и мир посмотришь, как мечтала». «Но я не хочу, чтобы ты отказывался от своих планов и срывался в далекие странствия только ради меня». Вампирша скрестила руки на груди и коснулась следопыта строгим взором. «Я против». «Это не только ради тебя. Мне будет спокойнее, если тебя ничего не будет терзать. Да и вообще...» Воин усмехнулся. «Похоже, я еще не настолько стар, чтобы пускать корни и привязываться к одному месту». «Если это действительно так, то я согласна», — — смягчилась Лайла после небольших раздумий. «И кто знает, вдруг интересующие меня гримуары покоятся именно в Горном Королевстве?» Принцесса положила голову ему на плечо. «Правда, ты так и не ответил, против ли ты чар магии жизни?» «Но знаешь, можешь не отвечать. Твое мнение вряд ли как-то повлияет на мои намерения». «То есть у меня нет выбора?» — рассмеялся следопыт. «А если я буду против, насильно заколдуешь меня?» «Если придется». Вампирша таинственно посмотрела на Джона. «А если буду сопротивляться?» — подмигнул ей воин. «Сопротивляться? Мне? Зачем?» Лайла сделала невинное лицо и нежно поцеловала следопыта. «Я хочу для нас только лучшего». Принцесса хитро прищурилась и улыбнулась. «И разве ты станешь обижать беззащитную девушку?» По ее глазам пробежал красный отблеск. «Все с тобой ясно», — с усмешкой произнес Джон. «Но давай пока не будем спорить из-за шкуры неубитого медведя». Он встал, подошел к столу и налил себе воды из хрустального графина. «Интересно, кто-нибудь еще остался, или мы единственные поздние пташки?» Эрминия, подперев голову рукой, задумчиво жевала мясо. Вчера она сорвалась и во всем призналась Рексволду. Местная награда за голову воительницы озаботила ассасина больше, чем ее терзание за содеянное. Хаотично разгуливая по банкетному залу, он то и дело посматривал на девушку. Она же, не желая встречаться с ним взглядом, не отводила глаз от тарелки с едой. Эрминия считала свое откровение верхом слабости и, не зная, как теперь себя вести, просто молчала. Рука, поставившая около нее откупоренный стеклянный пузырек, вывела ее из размышлений. «Выпей, я хочу быть уверенным, что дурманящая зараза не вернется». Воительница флегматично взяла флакончик и быстрым залпом осушила его, даже не поморщившись от горечи противоядия. «Может, скажешь уже хоть что-нибудь?» Развернув соседний стул, Рексволд уселся рядом. «Хватит и вчерашнего трёпа», — после тягучей паузы ответила Эрминия. «Я повела себя недостойно, воина, позволив сердцу говорить за разум». «С каких пор совесть и сострадание считаются чем-то недостойным? Если бы в тебе этого не было, то я бы сейчас здесь не сидел». Девушка покачала головой и взяла в руку бокал с прохладной водой. «Лучше бы ты считал меня сгинувшей». Из гордой воительницы я превратилась в заплутавшую размазню, потерявшую к себе всякое уважение. «Гордой воительницы», — со вздохом повторил Рексволд, — «ты правда блуждаешь, но исключительно в дебрях собственной души, где построила неприступный замок и стала его королевой. Фундамент этой крепости заложил еще апофеоз, башни и стены возвели уже бездушные. Ты правишь в полном одиночестве, без подданных, без народа, без земель, а даже не понимаешь этого. Встань, наконец, с трона и подойди к узким окнам. Видишь эти решетки? Это темница Эрми. Не веришь?» Он взял ее руку и заглянул в глаза. «Тогда скажи мне, когда последний раз ты радовалась цветам, так восхищавшим тебя после морозных далей? Куда пропала твоя живая улыбка? И помнишь ли ты ее вообще? Как давно ты о чем-нибудь по-настоящему мечтала? Не надо, Рекси!» Девушка спешно отвернулась, выдернув ладонь из его рук. Ассасин пнул ножку стула напротив, развернув его так, что Эрминия вновь встретилась с ним взглядом. Острый и прямой, как только что заточенная пика, взор убийцы не позволил ей вновь отвести глаз. «Тебе нечего сказать? Тогда просто слушай. Я помню, как впервые увидел тебя в храме войны, хмурую, златовласую девушку, как и я, искавшую свой путь на поприще жизни. Ты стояла во внутреннем дворе, отряхиваясь после песчаной бури, а я, прислонившись к колонне, любовался каждым твоим движением. Мне чертовски повезло. Как обладателям парных клинков нам достался единый наставник. Было тяжко сосредотачиваться на военном искусстве, когда рядом находился мой идеал красоты и грации. Но еще сложнее — отрабатывать с тобой приемы. Порою твои ледяные глаза завораживали меня, и я едва не пропускал атаку. Вновь ощущая подкрадывающиеся слезы, воительница стиснула зубы. «Пекло! Зачем ты это делаешь?» Не обращая внимания на ее вопросы, Рексволд продолжил. «А помнишь наш первый поцелуй? Низкая луна над спящим оазисом и ни единой души в округе. Я никогда не думал, что суровая воительница может быть настолько нежной. Ты хотела этого и знала, что я, в отличие от северных мужчин, никогда не осужу тебя за чувственность. И для меня ты стала мурлыкающим котенком, оставшись для остальных рычащей белой тигрицей. Задери меня, медведь, ненавижу тебя!» Пряча влажнеющие глаза, прошипела Эрминия. Ассасин тут же отвесил ей пощечину. «Ложь! Какого черта?» Воительница, со времен детства никому не позволявшая такого отношения к себе, вскочила, потирая лицо. «А ну извинись, или я тебя...» «Ложь!» Не дослушав ее угрозы, Рексволд встал и дал ей еще одну пощечину. Разъяренная Эрминия выдернула кинжал из его ножен и, тяжело дыша, уперла острие ему в грудь. «Сердце находится чуть ниже». Ассасин взял девушку за запястье и немного сдвинул руку с клинком. «Вот так!» — он едва заметно улыбнулся. «Если мне не вернуть моего котенка, то я готов принять смерть от королевы-тигрицы!» После этих слов в воздухе раздалась третья пощечина. Дрожащее острие кинжала прокололо броню, моментально впившись в кожу. Даже небольшое усилие воительницы легко бы завершило начатое, но Рексволд стоял неподвижно, свободно разведя руки в стороны. Монси Виррей однажды сказал: «Даже самый проворный тигр не сможет вырваться из железной клетки, в то время как любой котенок с легкостью пройдет между прутьями». Ассасин помнил это и готов был поставить на кон свою жизнь. Если она закончится здесь и сейчас, то он уйдет без сожаления, успев понять печальную правду. Девушка, которую он когда-то полюбил, давно мертва. Эрминия потеряла контроль над эмоциями. Руки тряслись от ярости. Гранденарк, где неотесанные мужланы считали обычным делом наказывать своих жен и детей оплеухами, давно остался позади. Но будь она там, то три удара не позволило бы даже собственному отцу, заставив его пожалеть о поднятой руке. Поэтому здесь, в Эльтароне, три пощечины от родного Рексволда моментально вывели ее из равновесия. Масло в огонь подливало и совершенно нетипичное для его вспыльчивого характера спокойствие, едва ли не граничившее с умиротворением. А ведь она знала, как его заводят схватки и как он не любит, когда кто-нибудь трогает его оружие. Воительница попыталась выровнять дыхание и прикрыла глаза. Вместо невыносимо раздражавшего ее сейчас убийцы, она ожидала увидеть тьму, но память оживила в голове яркие образы прошлого, секундные вспышки давно минувших дней. Эрминия вспомнила теплый вечер на берегу реки, когда они заблудились в лесах, и Рексволд поднял ей настроение неумелым венком из полевых цветов. Как она смеялась, увидев это дырявое голубиное гнездо из одуванчиков, васильков и ромашек. Внезапно картина изменилась. Темная комната с одинокой лучиной и мрачный склонившийся над кроватью силуэт. Тяжелая лихорадка едва не загнала ассасина в могилу. Воительница днями и ночами ухаживала за ним, протирая влажной тряпкой и выпаивая кустарными отварами. Когда убийца пошел на поправку, она испытала непередаваемое облегчение. Яркая вспышка. Спокойные незнакомые земли с отсутствием работы для истребителей-разбойников. Тогда вымокшие под дождем и делившие между собой последний ломоть хлеба, они мечтали когда-нибудь завязать с заказными убийствами. Рексволд хотел создать аналог гильдии воинов в Виверхеле, намного превосходящий оную по уровню мастерства. Из них могли бы получиться отличные наставники. Снова кольнувшее сердце вспышка. Опираясь друг на друга, Рексволд и Эрминия стояли на краю высокого обрыва и устало смотрели на простиравшиеся внизу клыки бурых скал. Долгий перевал с разреженным горным воздухом забрал почти все силы. Какое-то время они просто лежали на уступе, держась за руки и смотря в вечернее небо. С ним она была готова отправиться хоть на край света. Сознание мерцало, поражая Эрминию вереницей давно забытых воспоминаний, вокруг которых летали недавние слова Рексволда. «Это правда». Теперь она видела. Став заложницей апофеоза, воительница возложила на себя тяжкую ношу, стараясь быть сильной, настолько сильной, что, боясь оступиться, слепо замкнулась, ошибочно приняв незримую тюрьму за вершину самодостаточности. А оставшись наедине с собой, девушка со временем позабыла свое истинное лицо, сделавшись с Рексволдом почти такой же черствой, как с другими. Однако он всегда находился рядом, несмотря ни на что. Душа северянки напоминала разбитое зеркало, но теперь она хотя бы знала, где искать потерянные осколки. Липкое тепло коснулось пальцев воительницы, и она открыла глаза. Тонкая струйка крови, сбегавшая по лезвию, уже норовила обвить запястье. От былого гнева не осталось и следа. Эрминия растерянно выронила кинжал, почувствовав в горле знакомый ком. «Рекси», — виновато выдавила из себя девушка, — «я не хотела». «Прости». Она смахнула слезы и принялась расстегивать ремни кожаного нагрудника убийцы. «Рано. Нужно остановить кровь». Ассасин придержал ее дрожащие руки. «Стоит ли?» Эрминия встретилась с ним пронзительным взглядом. «Стоит. Твой котенок с тобой, Рекси. Но он совсем разучился мурлыкать. И, скорее всего, навсегда». «Пусть. Я все понимаю, Эрми. Как раньше, уже никогда не будет», — тихо произнес Рексволд, смотря в блестящие серо-голубые глаза. «Ты слишком долго пробыла в аду, чтобы так просто сбросить жесткую шкуру северной тигрицы. Поэтому я попрошу тебя помнить лишь об одном». Он аккуратно стер капельку с ее щеки. «Когда тебе вновь захочется ненадолго забыть о мощных когтях и грозных клыках, уменьшиться и свернуться клубочком на груди, я буду рядом. Поверь, для этого не обязательно уметь мурлыкать». Девушка, немного успокоившись, кивнула, и он позволил ей снять с себя верхнюю одежду. Джон в броне и Лайла в кожаных одеждах покинули апартаменты и, ступив на лестницу, столкнулись нос к носу с поднимавшимся по ней Алланом. Его немного опухшее лицо с кругами под глазами не оставляло никаких сомнений. Утро у парнишки выдалось тяжким. Юнец устало взглянул на воина с девушкой и кисло улыбнулся. «О, а я как раз к вам шел». Алан кивнул на набитую котомку за спиной. «Попрощаться хотел». «Уже в путь?» — удивился Джон. «Шустро ты». «Не сказал бы. Я только час себя с постели отдирал». Парнишка приложил руку к тяжелой, как чугун, голове. «Судя по всему, вчера мне было весело. 103-го все как в тумане. Даже не помню, как добрался до комнаты. Я хоть ничего такого не натворил?» «Нет, но грозился набить нам с Рексволдом морды». «Чего?» — юнец испуганно округлил глаза. «Я? Побить вас?» Он посмотрел на Лайлу и она подтвердила слова следопыта кивком. «Ох, да не парься, все нормально», — Джон встретился взглядом с принцессой. «Значит, Рексвелл с Арминией уже уехали. Он не преминул бы не только рассказать, но и поязвить на эту тему». «Нет», — тут же возразил Алан, — «они еще здесь. По крайней мере, были здесь минут 15 назад. Правда, Рексвелл какой-то хмурый, а Арминия вообще не проронила за завтраком ни слова. Поссорились, что ли?» На лице вампирши возникло волнение. Лучше бы ее новые друзья повздорили, чем древний рецепт оказался бы неэффективным против злополучной зависимости воительницы. «В общем, у меня не так много времени», — с тоской сказал юнец. «Я дотащился до гильдии воинов, и, оказывается, как раз сегодня по северной дороге отправляется группа торговцев. Я договорился на место в караване, но они скоро выдвинутся, и мне надо спешить», — он окинул собеседников признательным взглядом. «Поэтому хочу сказать вам спасибо за спасенную шкуру, за золото, за наставление. За последние дни я многому научился и благодарен вам за это. Надеюсь, на моем пути еще встретятся такие прекрасные люди, как вы». Паренек немного замялся. «Ну, а если чем кого когда обидел, то простите». «Взаимно», — кивнул Джон. «Но не преуменьшай своих заслуг. Я никогда не забуду, кто спас меня с Рексволдом в том лесу». «Верно. Ты можешь больше, чем тебе кажется», — Лайла улыбнулась. «Надеюсь, я когда-нибудь услышу молву про искусного мастера замочных дел». «Я буду стараться», — с почтением ответил юнец. «Вы уже знаете название моей будущей мастерской. Если когда-нибудь будете в столице Ордонезии, то навестите хоть, пусть даже ночью и без предупреждения. Вы всегда желанные гости в моем доме». «Договорились», — следопыт протянул руку. «Удачной дороги, Алан Квайт». «Пусть у вас тоже все будет хорошо», — парнишка легонько ударил своим кулаком по кулаку воина и направился к выходу. В обычных ночлежках, проспавших дольше положенного гостей, будили и требовали платы или освобождения комнаты. Дорогие гостиницы обычно придерживались других правил этикета. Задержавших оплату постояльцев не беспокоили, оставляя расчет на последний день их пребывания. Желая уточнить этот нюанс, Лайла и Джон заглянули к Винсенту. Хозяин жемчужного дола подтвердил их догадки, и они с чистой совестью направились к банкетному залу. На полпути к нему принцесса остановилась, придержав следопыта за руку. Джон встретился с ней взглядом. «Ты чего?» «Я тут подумала, если мы вскоре планируем отправиться в Виверхель, то, может, поедем с ними? Думаю, Рексволд и Арминия будут не против нашей компании». «Признаюсь, сам хотел предложить то же самое», — следопыт почесал затылок. «Но я вроде как обещал несколько дней передышки, да и ты так горела желанием прогуляться к морю. Я не настолько устала. А если нам придется плыть на корабле, то еще успею насытиться морскими красотами», — Лайла пожала плечами. «Однако, если мы задержимся в Карстенуре, то я ничуть не расстроюсь. Отменная ванна покорила меня в первый же день». На ее губах расцвела блаженная улыбка. «Потому тебе решать». «Хм, без знания виверхельского языка сыскать хорошего проводника весьма сложно. А вот нарваться на земляков-пройдох, берущих задаток и исчезающих при первой возможности, проще простого. Местные, как правило, такой ерундой не маются. Так что?» Джон провокационно улыбнулся. «Готова оставить ванну далеко за спиной?» Как каверзно звучит твой вопрос. Ее точно никак нельзя взять с собой?» Утонченно рассмеялась вампирша, сверкнув белоснежными клыками. «Ну?» — воин шутливо призадумался. «Прицепить между двух лошадей не получится, тяжеловато. А вот приделать колеса, превратив в колесницу или повозку, можно. Будешь ехать прямо в ней». Прикрывая рот ладонью, Лайла залилась звонким смехом, а следопыт, издав смешок, продолжил. Сзади еще пару лошадей, пусть везут бочки с водой». «Перестань!» — едва ли не плача от смеха, проговорила принцесса, приложив пальцы к губам следопыта. «Так». Она собралась силами, сделала серьезное лицо, но проступающая улыбка одолела невозмутимость, и девушка вновь прыснула. Глядя на ее борьбу с самой собой, расхохотался и Джон. «Давно я так не смеялась!» — наконец, успокоившись, выдохнула Лайла. «На чем мы остановились? Ванна? Я согласна на обещанный мне таз». Посмотрев в конец коридора, она посерьезнела. «Надеюсь, в отличие от наших, их планы не изменились, а то слова Алана немного беспокоят меня». «Чего гадать? Сейчас узнаем». Следопыт обнял девушку за талию, и они двинулись дальше. Переступив порог банкетного зала, вампирша тут же ощутила витавшие в воздухе частицы свежей крови. Неужели лекарство не помогло? В голове успел мелькнуть образ кашлявшей кровью Эрминии, но через секунду она увидела ее, беседовавшей за столом с Рексволдом. Еще через мгновение принцесса осознала всю странность ситуации. Тревоживший ее запах принадлежал ассасину, но тот, как ни в чем не бывало, обсуждал с воительницей предстоящую закупку припасов и вещей в дорогу. Вопреки услышанному, они не выглядели хмурыми и молчаливыми. Чувство такта взяло верх над любопытством, и Лайла решила не задавать лишних вопросов. Странники обменялись приветственными кивками. «Я думал, вы уже покинули город, и очень удивился, услышав от Алана, что вы здесь. Я тоже удивлен. Вашей истерикой в коридоре все мысли позбивали». Рексволд с укором взглянул на следопыта с вампиршей. «Продолжаете праздновать вдвоем?» Лайла смущенно хихикнула, а Джон с улыбкой развел руками. «Вот тебе на! Едва порог переступили, а уже виноваты!» Они уселись за стол, смотря чего бы наложить в тарелку из оставшейся с вечера еды. «Салат не берите, горчит», — откидывая волосы с лица, предупредила воительница. «Они виноваты, что ли?» — возмутился ассасин. «Эрми не пьет, Алан не в состоянии. Думал хоть с вами поднять прощальный тост, а вы уже начали без меня». «Узнаю старого Рексволда», — принцесса закатила глаза. «Опять эти необоснованные обвинения. А я, между прочим, сегодня даже воды не пила. Чего уж там говорить о веселящих напитках». Вздохнув и поймав его взгляд, вампирша подперла подбородок ладонью. «Не буду я с тобой прощаться». Она демонстративно взяла бокал и поставила его дном вверх. «Но, может, я погорячился?» Пришлось признать скоропостижность своих выводов убийцы. «Это ничего не меняет», — холодно вымолвила Лайла. «Вот как?» — губы ассасина вытянулись в полоску. «Ну и ладно. Джон?» «Он тоже не будет поднимать прощальный тост». Поняв, куда клонит принцесса, следопыт сделал каменное лицо. Пока Рексволд с недоброй задумчивостью смотрел на них, вампирша взяла гроздь винограда и рассудила. «Не вижу смысла в прощаниях, если мы не планируем расставаться. Мы едем с вами, Виверхель». Убийца сначала вытаращился на заулыбавшуюся Лайлу, затем погрозил пальцем и рассмеялся. «А я же чуть не поверил! Проводить решили?» «Можно сказать и так», — Джон накидал в тарелку мясо. «До Горного Королевства, коли вы не против компании». «Что-то я ничего не пойму», — Рексволд недоуменно переводил взгляд между собеседниками. «Похоже, они не шутят», — заметила Эрминия. «Что-то мне не верится, что вы не прикладывались к выпивке». Ассасин откинулся на спинку стула и остановил взор на следопыте. «А как же ковыряние в земле? Уже не хочешь стать виноделом?» «Прежде чем строить будущее, надо разобраться с прошлым. Помнишь найденную тобой карту с проявившейся отметкой? Полагаю, ответы на насущные вопросы могут лежать где-то у живой горы, но мое знание Виверхельского ограничивается парой фраз. и я не отказался бы от помощи с поиском проводника в первом же портовом городе». Рексволд призадумался, взглянул на Эрминию и выдал витиеватое предложение на языке горного королевства. Воительница безэмоционально ответила на неизвестном наречии, лишив Джона и Лайлу даже малейшего шанса уловить суть беседы. Ассасин хмыкнул и покачал головой. «Я не стану помогать вам с поисками проводника». Увидев легкое разочарование на их лицах, он добавил: «Не люблю конкуренцию». Следопыт с вампиршей не сразу уловили смысл последних слов, но потом переглянулись и заулыбались. «Но я напомню», — крайне серьезно произнес Рексволд, — «за Эрминией по-прежнему охотится апофеоз. Нам придется избегать больших городов и известных дорог. Если не хотите рисковать, то так уж и быть, найду кого-нибудь». «Из-за меня вам могут отрезать головы», — неторопливо изрекла воительница, ковыряясь зубчиком вилки под ногтями. «Подумайте сейчас, пока они на месте». «Мне не впервой ходить под смертью», — Джон взглянул на принцессу. «Но я не вправе решать за тебя, Лайла». «Я спокойна», — призналась вампирша, — «когда рядом со мной столь непревзойденные войны». «Не прибедняйся», — с усмешкой отмахнулся Рексволд. «Мы знаем, на что ты способна». «Да, мне подвластна огромная сила и стихия огня», — в голосе Лайлы звучала грусть. «Но они не стоят ровным счетом ничего, пока я не умею достойно защищаться». Принцесса встала и обвела всех внимательным взором. «Насколько я поняла, до Виверхеля нас ожидает долгое плавание. Поэтому, Джон, Рексволд, Эрминия, хочу попросить вас об услуге». Она нахмурилась и решительно проговорила: «Научите меня за это время правильно двигаться в бою и уклоняться от атак. Обещаю стараться и неукоснительно следовать всем указаниям». На пару секунд в зале повисла тишина. Из открытого окна стали слышны шаги прохожих. «Неожиданно», — следопыт постучал пальцами по столу. «Но известные мне защитные тактики рассчитаны на хорошую броню и использование щита». «Щита? Мне хотелось бы остаться со свободными руками, чтобы плести чары». Лайла с надеждой взглянула на ассасина. «Забудь», — тут же сказала воительница, рассматривая свои ногти. «Он хорош в бою, но тебе нужен менее вспыльчивый наставник». Она встретилась глазами с нахмурившимся Рексволдом, отложила вилку и оценивающе взглянула на принцессу. «К синякам готова?» «А ты?» — невинно улыбнулась вампирша. «Вот как ты ставишь вопрос». Эрминия поднялась из-за стола, подошла к Лайле и спокойно попросила: «Ударь меня со всей силы в лицо». «Но я не хочу тебя бить», — немного растерялась принцесса. «Ты обещала следовать всем указаниям. Действуй», — скомандовала северянка. Вампирша посмотрела на Джона, но тот лишь пожал плечами. Не видя иного выхода, она сжала кулак и попробовала нанести удар. Воительница отвела атаку левой рукой, а правой оттолкнула от себя нападавшую. «Так не пойдет», — мотнула головой Эрминия. «Пусть меня ударит вампир, а не человек». «По-моему, это плохая идея», — забеспокоился следопыт. «Будешь мешать, займусь и тобой». Ледяной взор коснулся Джона и снова вернулся к Лайле. «Мне долго ждать?» Принцесса уже дважды пожалела о своем дерзком языке. Ее полная мощь могла легко покалечить соперницу, но отступать было поздно. Посчитав, что половины силы хватит с излишком, и почувствовав сияние глаз, испытуемая резко атаковала северянку. Воительница увернулась, молниеносно перехватила руку и вывернула запястье изумленной вампирши, заставив ее застыть в неестественной позе. «Хм...» — Эрминия вглядывалась в напряженное лицо Лайлы. «Несмотря на боль, ты не хнычешь». Она отпустила руку принцессы, позволив ей выпрямиться. «Я согласна взяться за тебя, если ты еще не передумала». «Не передумала», — уверенно ответила вампирша, потирая запястье. «Ну и отлично, а то я бы в тебе разочаровалась». Эрминия направилась к своему стулу. «Крепись», — сказал Джон, усаживавшийся обратно Лайле. «Кровь, боль и пот — суть любой правильной тренировки», — он погладил ее по плечу. «Но ты молодец, хорошо держалась». Лайла улыбнулась, а Рексволд встал и с довольной ухмылкой поднял бокал. «За достойного наставника и способную ученицу». После тоста и завтрака Джон с Рексволдом покинули банкетный зал, направившись в город. Им предстояло за пару часов управиться с ворохом насущных вопросов, подправить броню, продать вьючную плутовку, закупить провиант и незаменимые для долгой дороги вещи. Помимо этого, следопыт намеревался найти себе щит, а ассасин разжиться запасной парой кинжалов, на всякий случай. Эрминия, стремясь лишний раз не испытывать судьбу, решила остаться в жемчужном доле, как и Лайла, пожелавшая составить ей компанию. «Могла бы пойти с ними?» — воительница смотрела на спускавшихся по ступеням гостиницы воинов. «Я бы не померла от одиночества». Она отошла от окна и села за стол. «Я хотела поблагодарить тебя за советы. Они мне пригодились». Принцесса смущенно отвела глаза. «А тебе палец в рот не клади», — усмехнулась Эрминия. «Поздравляю. Надеюсь, свое упорство ты сохранишь и в тренировках». Взгляд северянки зацепился за лежавший около бокала ассасина надутый мешочек. «Проклятье! Рекси! Скоро вернусь». Она схватила кошель с монетами и быстрым шагом проследовала к выходу. «Заодно напомню им про масло мяты на случай качки». Оставшись одна, Лайла положила себе в тарелку кусочек мяса и вздохнула. Буквально через пару дней ей предстояло впервые покинуть родное королевство в поисках истины, похороненной на чужбине под четырьмя тяжелыми столетиями. Возможно, концов уже и не найти, но если все же удастся откопать правду, не захочется ли зарыть ее обратно? А если даже и так, есть ли у нее выбор? Абсолютная память являлась не только даром, но и проклятием. Она не позволит времени стереть мрачные воспоминания, а лишь милостиво отодвинет их в темные уголки души. Легкое прикосновение к спине развеяло мысли вампирши, и она удивленно произнесла: «Быстро ты! Я даже не слышала, как ты подошла». Чувствуя, как ей начинают бережно заплетать волосы, принцесса заулыбалась. «Эрми, что ты делаешь?» Не получив никакого ответа, Лайла обернулась, и ее тело моментально сковал парализующий ужас. Прямо за ней стоял никто иной, как Леонардо, живой и совершенно невредимый. «Так ты не одна?» Некромант положил руку ей на плечо. «Какое совпадение! Я тоже!» Он посмотрел на дверной проем. Около входа из черного тумана материализовался высокий воин, с ног до головы закованный в латные доспехи. Его лик скрывал рогатый шлем с плоским забралом, усеянным россыпью мелких шипов. Взглянув в испуганное лицо вампирши, колдун подавил смешок. «Да не переживай ты так, я же не убивать тебя пришел. Хотя...» Он призадумался, поглаживая подбородок тремя пальцами. «За твои эгоцентричные выходки, наверное, стоило бы». Разум призывал принцессу к срочным действиям, но охватившая ее паника никак не позволяла сосредоточиться. Со стороны коридора донеслись тихие нарастающие шаги. Судя по настороженному выражению лица Леонардо, он тоже обладал отменным слухом. Едва в дверном проеме показалось плечо ничего не подозревающей воительницы, принцесса закричала: «Эрми, не входи!» Среагировав на предупреждение, та встала как вкопанная, пытаясь с порога оценить ситуацию. Но прежде чем она успела что-либо предпринять, чернокнижник шевельнул пальцем, и дверь, ударив по спине, громко захлопнулась, втолкнув девушку в зал. Стоявший сбоку воин схватил северянку за горло и, вытянув руку, придавил к стене. Эрминия беспомощно хрипела и отчаянно брыкалась, но хватка громилы по прочности ничуть не уступала его стальной броне. Воительница с иронией вспомнила Рексвелда, который практически никогда не расставался со своим оружием. Беспокоившихся в комнате мечей у нее не было никакого шанса даже поцарапать нападавшего. «Отпусти ее!» — поборов оцепенение, вскочила Лайла. «Иначе...» «Осторожнее со словами, принцесса!» Леонардо с каменным спокойствием созерцал пылающий взор вампирши, переводя взгляд между вертикальными зрачками. «Один неверный шаг, и шея златовласой красавицы будет сломана. Верно, я говорю?» Воин, скрежеща доспехами, без усилий оторвал кряхтящую Эрминию от пола. «Прекрати!» — вампирша беспомощно сжала кулаки. «Я поняла тебя». «Достаточно», — приказал некромант, и покрасневшая северянка вновь оказалась на твердой поверхности. «Как видишь, я пришел не за сатисфакцией». «Тогда что тебе нужно?» — нахмурилась Лайла. «Твои любовь и забота, положенные мне как великому создателю и будущему мужу. Но для начала танец». Смотря на опешившую принцессу, колдун с усмешкой добавил. «Неужели у тебя атрофировано чувство юмора?» В его руках появились чаша и тонкий кинжал. «С минувших дней ничего не изменилось. Оставим баталии и покончим с этим. Дай мне свое запястье. Или...» Леонардо взглянул на грозного воина, державшего девушку за горло. «Не соглашайся!» — прохрипела Эрминия. «Сожги его к чертям собачьим!» Усилившаяся хватка стальной перчатки лишила ее возможности говорить, заставив довольствоваться редкими глотками воздуха, что с клокочущим свистом прорывались в легкие. «Сжечь меня? Как экстравагантно!» — сарказмом воскликнул некромант. «Сколько раз меня убивали! И порой такими изощренными способами! Но вот огня я не припомню, ни порядок!» Он серьезно задумался. «Согреешь меня? Ценой жизни твоей подружки!» Чернокнижник улыбнулся и подмигнул. «А через денек-другой увидимся и посмеемся над курьезностью этой ситуации». «Ты победил!» Пронзив его презирающим взглядом, Лайла протянула руку. «Как же глубоки твои заблуждения, принцесса!» Леонардо поднес лезвие к изящному запястью, и вампирша зажмурилась. «Победа — результат сражения, спора или игры, подразумевающий и неудачный исход событий». Он сделал аккуратный надрез, и на дно чаши упала густая багровая струйка. «Я же просто добиваюсь своих целей. Всегда!» Некромант зловеще улыбнулся. «Из соперников, заслуживающих уважения, я могу назвать лишь смерть. Но даже она не смеет перечить мне, покорно ожидая часа, когда я разрешу ей исполнить долг». «Что ты такое?» — принцесса непонимающе покачала головой. «Новатор, меняющий мир вопреки канонам мироздания». «И кто дал тебе такое право?» — возмутилась Лайла. «Я похож на того, кому нужны разрешения?» В желтых волчьих глазах колдуна застыла насмешка. «На твоем месте я бы лучше озаботился туманностью своей персоны». «Впервые вижу молодого вампира, одолевшего кровавый голод и способного противостоять солнечному свету, который обращает в пепел даже древних. Однако побочные эффекты экспериментальных заклинаний не объясняют твоих девиантных способностей. Существам тьмы не подвластны чары света. тем более в мире, где от магии остался лишь пустой звук. Я бы изучил отклонение от парадигмы, но сейчас мне некогда заниматься новыми концепциями». Принцесса безмолвно слушала чернокнижника, гадая, что же больше ее раздражает: его странные речи, полная убежденность в своей правоте или наглый надменный взгляд. Заметив суровый взор девушки, Леонардо усмехнулся. «Обычно я прохладен к своим творениям, но твоя перерожденная натура мне импонирует. Вампиризм привнес в благородный характер боевые нотки, несвойственные тебе при жизни». Он заглянул в наполовину заполненную чашу. «Пожалуй, достаточно». Серебряный сосуд с кровью растворился в черном тумане. «Ты свободна». Лайла оскорбленно выдернула руку, зажав кровоточащий порез пальцем. «Теперь отпусти ее!» Она грозно посмотрела на воина, который все еще держал за горло хрипевшую Эрминию. «Ты права», — согласился некромант. «В насилии нужды больше нет». Освобожденная от стальной хватки северянка, закашлявшись, сползла по стене. Головокружение не позволяло сориентироваться в пространстве, но лязгнувший пару раз металл сообщил ей, что воин отошел на несколько шагов и остановился в ожидании дальнейших приказов. «На этой радостной ноте я откланяюсь», — колдун поправил перчатку на левой руке. «Подожди». Лайла рефлекторно придержала Леонардо за рукав мантии, словно это не позволило бы ему использовать телепортацию. «Что за ритуал ты хочешь провести?» «Тебе не кажется поздновато задавать подобные вопросы, минуту назад любезно поделившись своей кровью?» Вампирша пропустила колкую насмешку, акцентировав внимание на главном. «И все же...» Слыша капающую кровь, принцесса отпустила одеяние чернокнижника и вновь зажала рану пальцем. «Всего лишь разорву пространственно-временной континуум». Видя неприкрытое замешательство, некромант самодовольно улыбнулся. «Не стоит пытаться объять необъятное, Лайла Дерон». Он наклонился и совсем тихо прошептал на ухо. «Начни познание мира с себя». Губы Леонардо нежно коснулись шеи вампирши. Принцесса моментально вспыхнула, устремив ладонь к щеке колдуна. Он без труда остановил приближающуюся руку и флегматично кивнул на рану. К великому удивлению Лайлы, порез бесследно исчез. Не веря своим глазам, она дотронулась до запястья. Абсолютно гладкая кожа, без малейшего намека на шрам. «Гнев порождает деструкцию, но это далеко не единственное его применение», — загадочно проговорил чернокнижник. «Озвученная подсказка — лишь первый ключ к множеству дверей на твоем пути. Используй ее с умом». Эрминия окончательно пришла в себя. Всего в паре метров от нее стоял могучий воин, внимательно наблюдавший за разговором в центре зала. Огромная секира за его спиной показалась северянке знакомой, и если размер с формой еще заставляли сомневаться, то рунические символы ледяных волхвов, глубоко вдавленные в сталь, даровали девушке абсолютную уверенность — Грок. Снова этот ублюдок застал ее врасплох. Настало время положить этому конец, раз и навсегда. Эрминия заозиралась в поисках любого предмета, способного сойти за оружие. Лежавшие на столе ножи вполне могли бы нанести урон обидчику, если бы их лезвия позволяли добраться до тела через сочленение доспехов. Но, к сожалению, длина столовых приборов оставляла желать лучшего. Если врага сразу не одолеть, то возможно ли прибегнуть к оглушению? Толстый закрытый шлем с шипами превратит кулак в поломанное месиво. Северянка покосилась на камин, но кочерги в нем не оказалось. Она мысленно чертыхнулась и подняла взор выше. Стоявшая на книжной полке бронзовая статуэтка была мелковата для внушительного удара. Вдруг внимание Эрминии привлекла оружейная композиция на соседней стене. Два кистени, разделенные булавой, зафиксированные на ромбовидном щите. С наклонных деревянных рукоятей свисали цепи с тяжелыми шипастыми шарами. Девушка перевела взгляд на Грока и коварно прищурилась. «Как великодушно с твоей стороны спуститься с трона своего самомнения и дать мне совет», — пасмурно заметила Лайла. «Я и не надеялся на слова благодарности», — Леонардо удрученно вздохнул. «Обнимемся на прощание». Оценив ее красный пылающий взгляд, он скучающе пожал плечами. «Как знаешь, значит, расстанемся без сантиментов». Дребезг упавшего на пол щита вынудил принцессу и колдуна обернуться. Грок продолжал стоять неподвижно, никак не реагируя на посторонний шум. Эрминия, вооруженная кистенем и булавой, сделала ловкий перекат и с размаху обрушила дробящее оружие на голову своего ненавистного врага. Гулкий звон металла, сильно резанувший по ушам, сковал глаза вампирши секундным прищуром. «Похоже, мне стоит задержаться», — спокойно произнес некромант, глядя на с грохотом рухнувшего навзничь воина. Северянка открыла забрало рогатого шлема, вознесла булаву и обрушила ее навершием вниз на бледное лицо Грока. Поверженно хрустнув, череп проломился, напоследок издав неприятный чавк. «Сейчас ты последуешь за ним», — ледяным голосом вынесла приговор Эрминия. «И на этот раз воскресать будет нечему». Отряхнув оружие от кровавых ошметков, она направилась в сторону Леонардо. Пытаться уладить конфликт было уже поздно, и Лайла зашептала накладывающее руну заклинание. «Я не люблю, когда пренебрегают моей добротой», — тихо произнес колдун, а затем взмахнул рукой. Невидимая сила швырнула принцессу в другой конец помещения, и она, глухо ударившись спиной о стену, упала на пол. Северянка почти сорвалась в решительный бросок, когда услышала позади глухой скрежет металла. Она мгновенно обернулась, приняв боевую стойку. Грок, опираясь на колено, поднимался на ноги. «Какого...» Изумленно прошептала Эрминия, чувствуя, как ее внешняя невозмутимость дает трещину. «Так за кем я должен последовать?» — рассмеялся чернокнижник. «Вопиющая безрассудность! Бросать вызов мне, когда не можешь справиться даже с обычным драугром!» Леонардо подошел к столу. «Разберись уже с ней!» Взяв с тарелки яблоко, он уселся на край, с любопытством наблюдая за происходящим. Воин, опустив заляпанное кровью забрало, снял со спины секиру. Эрминия стиснула зубы и завела руку с кистенем назад, оставив булаву для отражения атак. После привычных мечей дробящее оружие оказалось неудобным, а ей предстоял крайне сложный бой. Серьезным противником, которого северянка даже не представляла, как убить, избушующей внутри яростью, помнящей, из-за кого она оказалась в той железной клетке. Лежавшая на полу Лайла открыла глаза. От стремительного полета через весь зал в теле ощущалась вызванная страхом слабость. Когда колдун использовал столь мощный телекинез, она уже успела распрощаться с жизнью. Но ей повезло, наверное. Горячая боль, что разливалась по немеющим лопаткам, предвещала огромный синяк, а может и сломанный позвоночник. Принцесса пошевелила пальцами рук, после чего недоверчиво посмотрела на ноги. Убедившись в их подвижности, она облегченно вздохнула. Сильный ушиб спины был куда меньшим злом, чем смерть или паралич. Эрминия вступила в ожесточенную схватку с воином. Она ловко увернулась от секиры и сделала резкий выпад кистенем, тут же отраженный стальной рукавицей. Тогда, пользуясь неповоротливостью врага, северянка поднырнула под вновь пронесшийся рядом острый полумесяц и ударила булавой под колено. Но Грок не только не потерял равновесие, оказалось, и вовсе не заметил ее прицельной атаки. «Древняя гранденаркская сталь», — заметил Леонардо, сидя на краю стола. «Ради неприступных лад пришлось спуститься в промерзшие курганы». Он откусил яблоко и продолжил наблюдать за битвой, совсем не обращая внимания на поднимавшуюся вампиршу. Лайла лихорадочно соображала, как лучше воспользоваться эффектом неожиданности. Если ей не показалось, некромант нарек воина драугром. Принцесса уже встречала это слово раньше, в бестиарии, из секретного архива библиотеки, где она иногда бывала вместе с Дельвинусом. Драуграми называли погибших воителей Гранденарка, покинувших свои морозные могильные пещеры по зову колдуна. Именно поэтому на севере появилась традиция сжигать павших, дабы не давать нечестивым заклинателям осквернять их тела. Ожившие мертвецы встречались и в других странах. В зависимости от географической принадлежности они носили разные названия. Также заметно различались и способы защиты усопших от темных чар. К примеру, в том же Альтароне восставших из мертвых воинов нарекали квайлаками, а в качестве мер предосторожности накладывали на захоронение обереги жизни. Но так или иначе, самой свирепой и сильной считалась нежить именно Ледяного Королевства, в то время как пустынная слыла самой быстрой и ловкой. Лайлу посетила интересная мысль. Если вампиры не переносили солнечного света, боялись ли мертвецы из промерзлых земель лютого жара? Грок, ожесточенно размахивая секирой, теснил Эрминию к стене. Северянка отбивала вражеские выпады двумя оружиями, ожидая удобного момента для контрудара. Внезапно лопасти булавы и шипастый шар кистеня заполыхали огнем. Занесший секиру воин резко прервал атаку и принял защитную стойку. Эрминия бросила беглый взгляд на принцессу. Лайла стояла, сосредоточенно направив на нее ладони со светящимися рунами. Воспользовавшись моментом, северянка нанесла одновременный двойной удар. Цепь кистеня железной змеей обвела рукоять секиры, помешав ей отбить устремленную в голову булаву. Лязг металла и забрало шлема, рассыпая искры, отлетело в сторону. Грок отшатнулся, после чего вновь занял оборонительную позицию, все еще не решаясь перейти в наступление. Глядя на оранжевое пламя единственным уцелевшим глазом, драугр издал нечеловеческий рев, оросив пол брызгами крови и осколками желтых зубов. «Иди сюда, урод, я еще подправлю тебе рожу», — процедила Эрминия, смотря в его раздробленное лицо. Она скрестила горящие кистень и булаву и стала вымеренными шажками подбираться к врагу. Он же, выставив перед собой секиру, медленно пятился назад. «Оригинально», — взглянув на вампиршу, с ленивой ноткой изумления заключил Леонардо. «Твоя проницательность поистине удивительна». Черный маг в одно мгновение оказался около Лайлы и быстро коснулся ее лба ладонью. «А что ты будешь делать теперь?» Он усмехнулся и снова материализовался на краю стола. Погрузившийся в кромешную тьму взор низверг принцессу в ужас. Без возможности фокусировать взгляд на объекте, Лайла не могла удерживать пламя на оружии, как и использовать огненный поток, не зная, где цель. Неужели он ее ослепил? Зловещая мрачная тишина не предвещала ничего хорошего. «Эрми!» — растерянно прошептала вампирша, но не услышала своего голоса. «Эрми!» — Более громко повторила она, ощутив вибрацию в груди. Осознание случившегося ужаснуло, и Лайла, обессиленно опустив руки, замерла. Некромант лишил ее не только зрения, но и слуха. Едва колдовской огонь потух, Драугр неожиданно бросился в атаку и сбил Эрминию корпусом. Коснувшись пола, северянка сразу же откатилась в сторону. Секира вонзилась в плитку, лицо девушки обжег колючий веер мраморной крошки. Она вскочила, чувствуя, как в теле забередили все прежние ранения, особенно заостривший болью бок. Не давая Эрминии опомниться, воин продолжил натиск. Сделав обманный выпад, он вдруг разделил секиру на два боевых топора. Один из них северянка инстинктивно отразила булавой, а затем отпрыгнула назад, ощущая, как в сантиметре от живота пронеслась дуга второго. Еще бы чуть-чуть, и девушка, позорно роняя кишки, упала бы к ногам варвара на радость Леонардо. В коридоре за закрытой дверью послышался приближающийся голос Винсента. «Не знаю, Ирли», — взволнованно говорил он. «Придумай что-нибудь. Скажи, что гостящая у нас театральная труппа репетирует сцену сражения. Если надо, угости всех дорогим вином. Пусть все обойдется без стражи и паники. Не хватало еще замарать репутацию из-за пьяной драки». Дверь распахнулась, и хозяин жемчужного дола замер на пороге. «Что бы тут ни происходило, я не дам вам разносить мою гостиницу». «Не думал, что моя скромная персона вызовет такой ажиотаж». Чернокнижник пригубил бокал вина. «Заходи, не стесняйся». Дверь захлопнулась, втолкнув Винсента в банкетный зал. Оказавшись внутри, он замер, ошарашенно вращая глазами. Одна из его постоялец сражалась с каким-то громилой. Другая на ощупь шла вдоль стены, а на столе сидел умиротворенный незнакомец. «Немедленно прекратите!» — багровея от негодования, приглушенно крикнул Винсент. «Что за балаган вы тут устроили?» «Какая оскорбительная метафора!» — непринужденно заметил колдун. «Вы вообще кто такие? И как сюда попали? Убирайтесь прочь, пока я не позвал стражу!» К сожалению, слова мужчины остались неуслышанными, почти полностью утонув в звоне оружия. Рассерженный Винсент покачал головой и, развернувшись, намеревался выйти в коридор, но дверь не поддалась. «Заперто?» — недоуменно проговорил хозяин гостиницы, зная, что входы в банкетные залы не оборудованы ни замками, ни засовами. «Ничего не понимаю», — он обернулся, узрев насмешливо изогнутые губы незнакомца в мантии. «Я не разрешал тебе уходить», — покачал пальцем Леонардо. Лайла, перебирая ладонями по каменной кладке, осторожно двигалась вдоль стены. Ни проблеска света, ни единого шороха, лишь бескрайнее черное безмолвие. Даже самой непроглядной ночью вампирическое зрение позволяло различать серые контуры окружения, но лишенная возможности видеть и слышать, темная сущность бессильно отступала, заставляя разум гадать, что же происходит вокруг. Беспомощность и неведение, словно яд, разносили по телу мучительный липкий страх. В ногах застыла неприятная слабость, а рисовавшиеся во тьме жуткие картины только усугубляли положение. Возможно, Эрминия пала от руки воина, и сейчас он безжалостно заносит секиру уже над ее головой. Испугавшись собственных мыслей, Лайла прикрыла рот ладонью, и внезапно ей стало стыдно. Будучи обычными людьми, ее друзья отважно сражались против заметно превосходивших их числом разбойников и победили, выбив из чужих лап свое право на жизнь. Не дрогнули они и перед колдуном с невиданной ранее магией. Неужели она так просто сдалась, безропотно ожидая, когда незримый палач решит ее судьбу? Неужели весь пройденный путь напрасен? Принцесса почувствовала строго нахмуренные брови. Гнев. Если его мимолетная вспышка неосознанно исцелила порез, то на что способна настоящая ярость? Вампирша освежила в памяти все худшие воспоминания, ощущая, как ее душу заполняет всепоглощающий огонь. Сверкнувшие дуги лезвий рассекли пустоту, едва не зацепив отскочившую Арминию. Северянка ответила косым ударом булавы и вновь увернулась от вражеского выпада. Темп схватки заметно ускорился. Руки девушки мало-помалу наливались свинцом. Даже техника выравнивания дыхания не могла уберечь тело от предательского утомления. Драугр же бился, не зная устали. Ни тяжелые латы, ни интенсивные движения никак не обременяли его, ни малейшего намека на медлительность или одышку. Затяжной бой с каждой минутой становился все опаснее, и теряться в поисках разумного объяснения аномальных способностей Грока было совсем некогда. Арминия сфокусировала все внимание на взгляде и топорах противника, предупреждая любое действие и тщательно продумывая каждый шаг. Однако время играло против нее, а значит, положение могли спасти лишь неожиданные и отчаянные меры. Вытекший глаз Драугра образовывал слепое пятно с правой стороны, и северянка, отбив очередную атаку, воспользовалась этой возможностью, заплатив за нее последними остатками сил. Обрушившийся на Грока шквал прямых ударов заставил его принять оборону, но мелькнувший сбоку кистень Драугр заметил слишком поздно. Свистящий шар облетел вокруг его головы и удачно зацепился шипом заранее закрытое забралом отверстие шлема. Быстро сориентировавшись и не давая цепи провиснуть, Арминия рванула кистень на себя. Голова воина с хрустом повернулась задом наперед. Видя одновременно спину и окровавленное лицо громилы с безумно дергающимся глазом, стоявший у двери Винсент упал в обморок. Грок, хаотично размахивая оружиями, закружился, превратив себя в надвигающийся смертоносный вихрь. Так при каждом обороте он мог отслеживать местонахождение северянки. Еще не решив, как одолеть непредсказуемую круговерть топоров, девушка попятилась назад. Довольный своим творением Леонардо злорадно ухмыльнулся. Вдруг на кистине с булавой вновь вспыхнуло пламя, и ликующая гримаса некроманта сменилась неподдельным изумлением. Колдун оглянулся на Лайлу, снова стоявшую, сосредоточенно направив ладони на Арминию. «Любопытно, каким образом ты смогла снять проклятие?» Драугр опасливо остановился и, не в силах оторвать свой единственный глаз от огня, рефлекторно скрестил топоры для защиты. Посмотрев на его неестественно выгнутые за спину руки, северянка резко метнула булаву ему в голову. Топоры, замеревшие на уровне лопаток, вздрогнули, но латная броня не позволила поднять их выше. Тяжелый горящий факел беспрепятственно влетел в остатки лица воина, и из его шлема вырвался поток пламени. Грок зашатался и, выпустив из рук оружие, с грохотом рухнул на пол. Судя по выбивавшимся из сочленений доспехов ярким оранжевым струйкам, огонь моментально объял все тело Драугра. «И что ты натворила, Лайла Дерон?» — встав со стола, поинтересовался Леонардо. «Неужели неудержимая ревность к моему второму созданию побудила тебя уничтожить конкурента?» «Даже не надейся!» — с гневным укором произнесла вампирша, направляя руки на колдуна. «Жаль!» — разочарованно произнес некромант. Его волчьи глаза сверкнули желтым светом, и незримая сила сковала принцессу, едва позволяя ей дышать. Затем некромант топнул ногой. Невидимая волна отбросила в сторону Арминию, которая попыталась обойти его со спины. «Вы правда думаете, что сможете одолеть меня?» Чернокнижник рассмеялся. И ладно она, но ты-то обычный человек. Он посмотрел на упорно поднимавшуюся северянку. «Однажды я уже расколола тебе череп». Эрминия ловко подобрала кистень. «И как? Помогло?» — улыбнулся Леонардо. «Не обольщайся, смертная. В ту ночь я был ослаблен. Сейчас же...» «Хватит распинаться! Сдохни уже!» — воительница ринулась в бой. «А я намеревался тебя пощадить». Колдун исчез в черном тумане и появился сидящим полубоком на дальнем углу стола. «Но если ты так желаешь, я приму твой вызов». Он взмахом ладони поднял в воздух все столовые ножи и принялся, не глядя, метать их по одному в несущуюся на него северянку. Лайла желала обрушить на врага всю мощь огня, но невидимые оковы не позволяли даже пошевелиться. «Боги, помогите ей!» — с трудом прошептала вампирша, наблюдая, как Эрминия грациозно уворачивается от проносящихся рядом лезвий. Последний нож сверкнул в опасной близости от виска, и на пол упала тонкая пшенично-золотая прядь. Почти достигнув цели, воительница размахнулась для сокрушительного удара. Слыша свистящий кистень, некромант лениво стянул левую перчатку. Его бледная когтистая рука без единого усилия поймала шипастый шар, и по железу поползла рыжая ржавчина. Коррозия молниеносно перебросилась на цепь. Уже через секунду от оружия осталась лишь деревянная рукоять. Северянка замахнулась оставшейся палкой, но и та прямо на глазах рассыпалась в труху. Леонардо бесцеремонно приложил жуткую ладонь к груди Эрминии, и девушка сразу же упала на колени. Стиснув зубы, воительница попыталась встать, но подкосившиеся ноги подвели, и она завалилась на бок. «Это последний час твоей жизни». «Не трать его на бессмысленные попытки мести!» «Что ты с ней сделал?» — прошептала Лайла, ощущая скатывавшуюся по щеке слезу. «Воздал по заслугам», — надменно ответил чернокнижник. «Я еще не решил, как поступлю с тобой». Он задумчиво посмотрел на парализованную магией принцессу и, оценив ее полный ненависти взгляд, вздохнул. «Похоже, мне придется...» Вдруг некромант прервался, обернувшись в сторону открытого окна. В банкетный зал влетел ворон. Сделав круг над столом, птица, хлопая крыльями, уселась на высокий кувшин, едва не перевалив его. Повернувшись к Леонардо, вестник смерти беспокойно закликотал. Колдун сразу же нахмурился, внимательно слушая его. Изъясняясь, ворон нервозно перешагивал, постукивая когтями о гладкий фарфор, а время от времени и вовсе переходил на кроканье. Закончив свое повествование, он агрессивно клюнул горлышко кувшина, отколов от него кусочек, и, изогнув шею, уставился на чернокнижника. «Они сделали свой выбор», — тихо сказал некромант, натягивая перчатку. «Теперь ход за мной». «Что касается тебя», — он строго взглянул на вампиршу, — «живи и помни, кто даровал тебе жизнь». После этих слов ворон перепорхнул к нему на плечо, и они оба растворились в черном тумане. Вместе с ними пропали и незримые цепи, удерживавшие Лайлу. Сделав полной грудью несколько жадных глотков воздуха, она бросилась к воительнице. «Эрми!» — принцесса преклонила колено и, подняв северянку, положила ее на ненакрытую часть стола. «Я ничего не могла сделать. Он полностью обездвижил меня. Ты ни в чем не виновата. Крупно облажалась здесь только я». Ироническую усмешку с лица Эрминии согнал внезапный кашель. Чувствуя металлический привкус, она провела по губам дрожащими пальцами и увидела на них капли крови. «Пекло! Похоже, тебе придется искать другого наставника». «Не говори так!» — срываясь на крик, запротестовала вампирша, еле сдерживая, чтобы не разрыдаться. «Ты сильная, ты справишься!» «Не думаю». Воительница почти незаметно помотала головой. «Лайла, послушай». Она слабо сжала ее прохладную руку и прикрыла глаза. «Найди Рекси. В этот раз я хочу успеть попрощаться».